Глава вторая. За долгожданную встречу. Больше месяца вместе поваримся, когда бы еще так собрались. Кольт поднял бокал. Да, круто, если бы не причина. Скиф, не дуйся. Ну, прогнули тебя раз. Зато какой опыт и сколько бабок. Иди, док. Кольт, ты как малыш, самую суть не видишь. Артем пригубил алкоголь из бокала, кивком соглашаясь с Князевым. Но ничего плохого в этом точно нет. Влад, Дима прав. Да в чем? Скиф так и не смог уговорить друзей остановиться на все время их пребывания в Краснодаре у него. Большой дом мог вместить всех, но парни наотрез отказались, мотивируя дальним расстоянием до базы. Правда, обещали до прибытия частников навестить его семью шашлычками и подарками. Все просто, как дважды два. Если раз попросили, то что им мешает просить снова? Хоть самому открывай свою ЧВК. Ну, это неприятно, конечно. А над идеей подумай. Кольт, счета на тебя нет. Кинул в майора сухариком лихой. Скучаю я по нему. Его ж там Светка совсем одомашнила. Не хватает волшебных оплевух? Вот вы ржете. Кольт по старинке почесал затылок. А ведь и правда, не хватает. Бармен поставил перед парнями кальян и пожелал хорошего вечера. О, хоть легально подымим. Дима надел на свою трубку новый мундштук и первым раскурил вишневую табачную смесь. Итак, у нас всего неделя. Следом Кольт выпустил колечко дыма и обвел друзей взглядом. Именно, сроки ограничены. Много работы до приезда неофициалов. Влад, на тебе стрельбище. Покажи им мастер-класс. Легко. Артем, на тебе рукопашка и силовые. Тот кивнул и надел свой мундштук. Остальные инструктора что? Оставлю самых опытных и самых неболтливых. Остальных в отпуск. Придется закрыть июльский набор или перенести на осень. Ладно тебе, Скиф. За такую сумму можно разок и потерпеть. Коль звонко ударился с его бокалом своим, подмигнул лихому и вылил в рот остатки алкоголя. Кто тебя так пить научил, малявка? Все та же армия, матушка моя, Темыч. Умоляю, не ходи по моим стопам. Мольбы услышаны. «Дослужусь до подполковника и уйду к тебе в мастера». Дима хмыкнул, прекрасно зная, что Кольта в импеле никто не ждет. «Давай, Влад, за твоего майора. Это теперь нам надо тебе честь отдавать». «Честь оставьте своим красавицам, но выпить точно надо. Сам еще не привык, смотрит теперь по-другому. Слышал, в командование взвод снайперов хотят отдать. А ты? Мне и так хорошо». Но вы ведь знаете, что приказы не оговариваются. Сволочи не распоследние. Полин, выдыхай. В выходные увидимся. Я зажарю шашлыки, ты приготовишь закуски, позовем Катю с Вадимом. Сашка как раз будет занят с их пацанами. Только это и останавливает меня поехать завтра с тобой в центр и вставить этим воякам мозги на место. Дима распрощался с парнями у бара, отправил их на такси на базу, а сам, к полуночи, слегка пошатываясь, вошел домой. Еще днем он предупредил жену о приезде бывших товарищей и своем позднем возвращении. Но немного не рассчитал. «Знаю, моя тигрица. Спать хочу, хоть спички в глаза вставляй. Как мило. А я уже тебе постелила на твоем удобном диване». «За что?» «За сговор за моей спиной». Дима закатил глаза и притянул к себе жену пьяными движениями, пытаясь пробраться под короткую маечку и жмякнуть грудь. «Может, я сейчас отработаю твое прощение?» «О, нет. Невыносимый перегар меня совершенно не возбуждает. Не убивай мою либидо с молоду». Чмокнув Диму в нос, Полина отстранилась. Мягко, но настойчиво она выпроводила мужа из спальни. «Завтра отработаешь. А теперь отбой». «Принято». Скиф послал поцелуй и тихо пробубнил, бессердечно. «Я все слышу». Полина по привычке уткнулась в слегка поросшую волосами грудь мужа и втянула его родной запах, а потом поморщилась. Запах перегара ударил по всем рецепторам. «Дима!» «Тш-ш-ш». Не смог пропустить утренние обнимашки. Князев нагло подмял под себя Полину и сжал нежные бедра, на деле показывая, что настроено приятное продолжение. «Нам через полчаса вставать. Успеем». Полина слегка прикусила его замочку уха, продвигаясь к губам и тихо нашептывая. «Меня мутит от твоего перегара». «С каких это пор?» «С недавних. 12 недель как. И если ты меня сейчас не отпустишь, то увидишь весь мой внутренний мир». Ошарашенный скиф скатился на свою половину постели. Смысл слов жены дошел до него, лишь когда Полина скрылась в ванной. Ух ты ж, как все вовремя. Через час после плотного завтрака Князев проводил Полину с 5-летним Сашкой, которого жена завозила в садик перед работой. А после, поставив дом на сигнализацию, сам поехал на базу, заранее выстроив быстрый маршрут без пробок. И если июнь только пугал жарой, то июль жарил, как на сковородке. Он скучал по родному Туапсе, где море давало прохладу, а морской бриз приносил облегчение. Скрипнув зубами, Дима с сожалением подумал, что планируемая поездка к морю с семьей передвигается на неопределенный срок. Август теперь тоже был под вопросом. Море в этом месяце опасно своим цветением. Придется ждать, когда остынет, и смотреть на состояние здоровья Полины. О том, что он вскоре станет второй раз отцом, Дима пока решил молчать. Но вот скрыть довольную улыбку от друзей никак не смог. «Завидую иногда женатикам. У вас секс может быть в любое время». Кольт сморщил моську и толкнул скифа в плечо. «Умоляю, убери это дебильно довольное выражение с лица. Бесишь?» «А мне нравится. Хоть кому-то хорошо», — усмехнулся лихой. «Ладно вам, пойдем в мой кабинет, обсудим детали. Потом познакомлю с инструкторами, которые будут прикреплены к вам». Кольт метко кинул окурок в урну и получил ощутимый подзатыльник от лихого. «Тёмыч, не отбирай хлеб у щита. Да и бить старшего по званию как-то неправильно». Влад почесал затылок. «Показушник, чтобы не расслаблялся». «Да я с вами себя снова новобранцем чувствую». Большая часть дня прошла в спорных обсуждениях тренировок и составлении расписания. Дима позвонил генералу Листову, чтобы тот посодействовал с местной воинской частью по доставке курсантов в центр. А уже ближе к вечеру провел знакомство с персоналом. «Димон, тебе слаще всех будет». «С чего это?» «На тебе мы все. Почувствую себя Мурашовым». Дима невесело хмыкнул, вспоминая полковника добрым словом. «Да, Мурашов им был действительно как батька. Неужели настала его очередь?» «Краснодар в июле? Это шутка какая-то!» Арчи вскинул левую бровь, уставившись на Дениса, как на умалишенного. «У нас учения планируются? Или игры на выживание?» «Не ной. Это был самый доступный по срокам вариант». «Арчи, глянь!» — хохотнул Сокол. «Мы за эту баньку еще и денег отвалим, как за Олимпиаду в Сочи. Ох, охренеть. Это что за ценник такой космический?» «Видимо, стриптизерши включены в прайс». Все трое удивленно обернулись на голос вошедшего Вовы. Тот побежденно вскинул руки вверх. «Что? Шутка в стиле Шутова? Отец семейства наконец-то выспался и решил поострить?» Мужчины тихо рассмеялись. «Нет, серьезно. Откуда такие цены?» «Дим, полистай описание и сам поймешь. Такое оснащение есть только у них и в последней версии Call of Duty. Так что объявляем сбор и запасаемся пантенолом». «Блин, Дэн. Ты уверен? В Подмосковье не вариант совсем. Все забито до октября. А Черномор? По его лесам, болотам парни погонять». Все перевели взгляд на Арчи. Морок хмыкнул. «Ну, ты сначала извинись перед ним. А то он нас, конечно, пустить пустит, но после той твоей выходки засядет на вышке и по одному перестреляет». Арчи праведно скривился. «Чего это? Он первый начал». «Да в оба хороши. Все. Заканчиваем девчачьи капризы. Федотов уже договорился. Контракт и списки на оформление у Волохова. Нал я запросил». «А почему нал? Может, еще соболиными шкурками расплатимся?» «Условия владельца базы. Не хочет этот Князев светить такой крупный частный заказ в отчетности целиком. И денег хочет, и втихаря дела решать. Ягодички не треснут на двух стульчиках? Арчи, не начинай. Мне не принципиально от слова вообще. Я еду туда людей притирать и натаскивать. Запросил бы шкурки, я бы и шкурками расплатился. У нас и так времени в обрез, чтоб еще в чужих тараканах копошиться. Мы тоже не все светим, если помнишь. Сокол долистал тяжелый буклет с подробным иллюстрированным описанием Центра тактической подготовки «Диверсант» и примирительно подытожил утренние дебаты. «Добро пожаловать на курорты Краснодарского края!»